Эльфийка пока не могла сказать, к добру ли, или к худу они покинули круг. С одной стороны, она все же вырвалась в большой мир, а с другой, в башне было комфортно, особенно в отдельной комнате, пусть и маленькой, но ее личной, в которой она умудрилась прожить всего 3 дня, после которых пришло время истязания Соланы. Вот уж кому не повезло, она и заселиться в личную комнату не успела, нарисовался ублюдок Йован. Свобода. Свобода тоже была относительной. С одной стороны, серого стража не ограничивают запреты, которые не дают свободно дышать магам круга, а с другой, вся ее жизнь теперь такое же подчинение, как и раньше, только не первому чародею, а командору ордена в Фирилдине. Она, как и до права призыва, не может отправиться куда глаза глядят, без оглядки на кого-нибудь другого, так еще и обязана сражаться. В круге, по крайней мере, она была бы свободна в выборе пути. Теоретические изыскания, боевая магия, аграрное направление, целительство, погодные чары. Все нужные книги были под рукой, в библиотеке, ингредиентов для зелий, полная кладовая, магические приблуды, на складе, за зачарованием можно было обратиться к усмиренным. На все это, конечно, нужно было получить разрешение, но если привести нормальное обоснование, то та же Вин легко подпишет любой запрос. Очередной вздох и быстрый взгляд на новых товарищей. Хоть тут ей, вроде бы, повезло. Ну, почти, поправилась девушка, наткнувшись взглядом на непривычно серьезного сейчас Алистера. Вот кого она с огромным удовольствием стукнула бы посохом по башке. Раз 67. И дело не в том, что он бывший храмовник, а в том, что Алистер кретинный дурак. Ох, как он достал их с Соланой в диких землях. А почему вы не бьете твари цепной молнией? А огненный шар вы тоже не умеете? А у Крейга конус огня больше 3 раза. Вы ползете как черепахи. А посохом вы драться тоже не умеете? Ой, ну мы тут будем возиться, пока архидемон не сдохнет от старости. Эррррррррр, бесит. Крейг то, Крейг все, Крейг это. Избаловал этого меднолобого наставник. Они с Соланой, совсем недавно, только магами стали. Как можно сравнивать мага-новичка и одного из лучших боевых чародеев Фирилдинского круга? Крейг Эйрил уже буквально в паре шагов от ранга старшего чародея, ожидая только выдвижения его кандидатуры на голосование в совете. Тупой, очень-очень тупой Алистер. Дурак. Сам-то он тоже и в подметке не годится тем же рыцарям-ветеранам, которые служат в цитадели Кинлох, а рыцарь-командор Григор им бы вообще землю вытирал, как половой тряпкой, о чем Алистеру прямо в глаза заявила Солана, когда этот баран их обеих почти довел до трясучки, своими придирками и сравнениями. Хоть после этих слов обиделся и на время отстал. Девушка раздраженно фыркнула, уловив на себе удивленный взгляд подруги, после чего ободряюще той улыбнулась. Это странно, но Амелу, дочь человеческих аристократов, стала для нее самым близким другом из всех. Солана была мягкой, доброй и до невозможности милой и нежной. Они прибыли в Фирилдинский круг почти одновременно, поэтому, объединенные тем, что были разлучены с родителями, новой обстановкой внутри башни, страхом перед будущим и целой толпой новых людей, стали довольно плотно общаться, вместе играть, подружились. За годы, проведенные вместе, детская дружба окрепла настолько, что тот же Йован в шутку звал их сестрицами. Йован поганый малификар. Эльфийка с трудом удержалась от того, чтобы не сплюнуть в раздражении. Он ей никогда особо не нравился, и терпела его нерея только ради Соланы, которая ему симпатизировала, как девушка парню. Красавчик, да, тут эльфийка согласна, но было в нем какое-то едва заметное лицемерие. Пронырливая хитрость, щедро разбрасывающего вокруг излишне угодливые улыбки парня, всегда ее как-то отталкивала. А еще, его нытье. Он был вечно всем недоволен и постоянно делился своим недовольством с окружающими. Прямо как либертарианцы, которыми Йован восхищался, которых слушал, раззявив рот, и за которыми бегал, едва увидит. Правильно их наставник Крейг звал. Братство нытиков. Как же Нерии повезло, что этот паскудный выродок закрутил интрижку с той послушницей. Если бы Йован подошел к Солане, прося о помощи, не упоминая о том, что собрался сбежать с другой, эльфийка не была уверена, что ее подруга тогда подошла бы к ней. И нет, она не обижалась почти. Чуть-чуть, конечно, было неприятно, но, в конце концов, это были всего лишь ее подозрения. Подружка могла привлечь Нерию к побегу вместе с Йованом, это да. Только вот, фиалы с кровью Амеллы и Сурана уже покинули цитадель Кинлох, отправившись в хранилище храмовников. Уф, в любом случае, Нири удалось убедить подругу обратиться к первому чародею. Эльфийка надавила на обиду Соланы, у которой глаза были на мокром месте от предательства Йована, поделилась опасением, что за беглецами отправит наставника Крейга, когда тот вернется, да и подозрение в малефицизме, это серьезно. И нет, она не считала это подлостью. Подлость, по ее мнению, это просить о помощи в побеге добрую, влюбленную в тебя девушку, которая, в случае если ее участие в этом всем всплывет, то она рискует стать усмиренным. Нирия, в отличие от подлеца Йована, была настоящей подругой, поэтому и приняла участие в плане, который навязал им Ирвинг, разделив опасность с Соланой. Тогда девушки считали его добрым стариком, который за своих магов, и с Григором может разругаться. Юные маги поверили, что им ничего не грозит, а Йован, максимум, получит по заднице так, что пару недель будет спать на животе. Как же они ошибались? Нет, сначала все походило на веселое приключение. Они с Соланой оказали услугу эльфийке Ляре, недавно ставшей старшей чародейкой, в очистке кладовых от гигантских пауков, что каким-то образом там расплодились. Добыли ее подпись, для того, чтобы получить разрешение на огненный жезл, которым потом прожгли запертую дверь. Хотя, в дальнейшем выяснилось, что зря мучились, можно было просто подойти за подписью к первому чародею. Но все равно, было весело. Будь они учениками, а не полноценными магами, старшая чародейка и не подумала бы доверять им чистить пещеры кладовых. Потом настал черед подземелий, где хранились фиалы с кровью учеников. Фантомы и големы, охраняющие нижние этажи, которых они вчетвером разбирали на раз-два. Солана нашла пару интересных магических предметов, правда девушки их оставили, где нашли, но все равно, было любопытно и познавательно. Даже древнюю проклятую говорящую тевинтерскую статую видели, только долго общаться не рискнули, такие штуки бывают очень опасны, и две молодые магички, маг-ученик и послушница сомневались в своих силах противостоять неприятностям или древним проклятиям. В общем, они добрались до комнаты, где хранились фиалы с кровью учеников. Йован разбил свой, а когда они покинули хранилище, их встретили. Первый чародей Ирвинг и рыцарь-командор Григор. Честно говоря, Нирия к тому времени была почти уверена, что Йован лапши Солани навешал про магию крови и угрозу усмирения. Эльфийка считала, что тот просто решил свалить со своей церковницей куда-нибудь подальше, а придумал всю эту историю, чтобы надавить на жалость доброй и наивной Амелу, заручившись помощью талантливой, но доверчивой человеческой девушки. Но, Нирия ошиблась. Когда этот малификар выхватил нож и полоснул себя по руке, сотворив богопротивное, поганое колдовство, как магию крови звал наставник веселое, захватывающее приключение превратилось в страшную сказку. Даже та послушница, большая любовь Йована, имя которой Нирия забыла почти сразу, как та представилась, даже она начала в ужасе наговаривать песнь света. В итоге, малификар свалил, послушницу ждало наказание от церкви, а двух юных волшебниц, совсем недавно ставших магами, ждало усмирение. Сложно представить всю ту безысходность, которая затопила разумы подруг. Перспективы, планы на будущее, надежды и чаяния, все рухнуло в бездну ужаса, наполненную липким, отвратительным страхом перед неотвратимостью наказания. «Ирвинг, не смешите!» Этот старый сын сутулой собаки мямлил что-то невразумительное, съежившись под яростным взглядом рыцаря-командора Григора. «Малификар, это уже пис очень плохо». Нирия чуть по привычке не похлопала себя легонько по губам. Солана не любила, когда эльфийка материлась, поэтому та старалась ради подруги не выражаться. «Так вот, малификар в башне, это очень плохо. Малификар, сбежавший из башни, очень-очень плохо. А малификар, сбежавший из башни и уничтоживший перед этим собственный фиал с кровью, это беспросветный пи, то есть, кошмарно плохо». Григор был в ярости, а когда первый чародей понуро проблеял, что это он попросил девочек помочь ему поймать Йована с поличным, рыцаря-командора чуть удар не хватил. Нирия даже на секунду подумала, что у того лопнут глаза, так он их таращил. А ушарал храмовник так, что слюной брызгал на пару метров и у всех в помещении уши закладывало. Это выглядело бы смешно, если бы не было так страшно. Спасением для Нирии Соланы стал Дункан. Серый страж предложил им пойти в его орден. Право призыва позволяло командору взять под свое начало и покровительство любого, преступником тот был или аристократом. И так как их подозревали не в практике магии крови, справедливо решив, что своих малификар бы не бросил, а в наличии ментальных закладок, могущих повредить кругу, Григор, почти с облегчением, согласился, что это был бы самый лучший исход. Первый чародей, кстати, топорщил бороду, так гордо, словно это он самолично спас Амеллу и Сурана из полной задницы, да еще и Малификара вывел на чистую воду. Старый пидо-да-пидорас он и есть, не мужеложец, а натуральное пидорасище. И правильно я сделала, что сфокусировала внимание чародея Ирила на Ирвинге. Может тот, после того, как мы победим Мор, вернувшись в башню, вломить этому бородатому, старому черту от всей души. Мстительно подумала эльфийка, которая, рассказывая наставнику о произошедшем в круге, старательно акцентировала его внимание на том, что они с Соланой подчинялись приказам первого чародея, а не сами, от взыгравших пониже спины выпуклых частей тела, решили помочь ученику, подозреваемому в практике запретной школы магии. Да, она, мстительная остроухая сволочь, а еще трусливая до чертиков. Потому что, Крейг таким взглядом смотрел на них с Соланой, что Нерия была практически уверена. Одно неверно брошенное слово и те самые части тела, задницами именуемые, будут подвергнуты постыдной экзекуции. Им повезет, если хлестать их будут в закрытом шатре, а не посреди всего лагеря. Их наставник был свято уверен в двух вещах, что он не защищает идиотов, и что идиотизм лучше всего изгоняется из головного мозга через жопу провинившегося. А долго ждать? Нервно поинтересовался Давид. Нерия глянула на парня с симпатией. Нравился ей этот болтун. Да, вор. Ну и что? Она вон, проклятый маг от рождения. Так еще и мерзкая эльфийка. А Давид был веселым, в меру дерзким, в меру беспринципным парнем с хорошим, куда там Алистеру, здоровым, но немного черным чувством юмора. Зато из лука бил метко, в бочку не лез во время склок и ссор, да к тому же, был смелым и один раз спас Солану от знакомства с дрянным мечом Генлока. Уже последнего, было достаточно для эльфийки, чтобы считать вора неплохим соратником. К тому же, он ни разу не посмотрел на девушку с пренебрежением, в отличие от рыцаря Джори. Хотя этот мастер двуручного меча с залысинами был тоже неплох, даже несмотря на парочку испуганно-брезгливых взглядов, которые он бросал на девушек-магов в самом начале. Махал своим дрыном он сноровисто и бодро. Не так бодро, конечно, как наставник Крейг своей двуручной цельнометаллической булавой, которую почему-то называл посохом мага, но тоже нормально. Да и в бой шел храбро, не трусил перед всем, что не считал колдовством. Когда они встретили Морриган, Джори явно испугался, а при знакомстве с Флемент, вообще чуть не сомлел. Тот же Давид, темнота темнотой, и смотрел, что на мать-ведьму, что на дочь-ведьму со страхом, но и с готовностью драться тоже. А вот Джори был готов драпать в любой момент. Надо будет как-то их обоих подтянуть на тему ведьмовства и магии. Темные люди, без нормального образования, боятся всего связанного с чародейством. Нерии просто не хотелось ни того, чтобы парни погибли по глупости, ни того, чтобы подставили своих товарищей. Тот же Алистер, например, имел хотя бы храмовое образование, но все равно, он был первым идиотом в их компании. И это, не комплимент. А вы дождались, Нерия вздрогнула, услышав голос мужчины, которого рада была тут видеть, и в то же время опасалась. О, Давид хреновый карманник, сколько лет, сколько зим. Никак ты все же не послушал моего доброго совета, Бэб благородный чародей Эйрил. Давид от неожиданности как-то сжался и начал заикаться. Клянусь, это не то. Да не нервничай ты так, не буду я тебе ломать руки. Не теперь, благодушно махнул рукой наставник Крейг. Я рад, парень, что твой порог привел тебя не на виселицу, а сюда. Я ведь не ошибаюсь, и ты не сам изъявил желание пойти в стражи? Да, сэр. Пытался как-то подрезать мне кошелек в Денириме, благодушно пояснил чародей Амбал на вопросительные взгляды Нерии, Солана и Тури, которая шла рядом с ним. Кстати, Давид, знаешь, почему я люблю штрафников? Кого? Вор взглянул на нахмурившегося Крейга и быстро поправился. Почему? Потому что, ради того, чтобы кровью смыть с себя вину преступлений, они идут на риск первыми, лицо наставника прорезала пугающая предвкушающая улыбка. Командор Дункан, вы же не против, если мой заблудший друг Давид будет первым добровольцем? Доброволец, это чуть-чуть другое, заметила про себя эльфийка, но благоразумно промолчала. Глава 7. Страшно, мелькнула в голове Соланы мысль, когда Давид, выпив бурду из чаши, забился в руках наставника. Ну-ну, нахмурился лысый чародей, чуть встряхнув тело их товарища, которое повисло на его руке. Крейг Эйрил держал Давида за левую руку и за шею сзади, из-за чего создавалось впечатление, что он на весу душит вора, который пытается вырваться. «Не драматизируй. Больно, конечно, но я все контролирую. Ха-ха, ха-ха», вор выкашлял кровяной сгусток, который растекся по его кожаному нагруднику, скатившись по подбородку, а потом страшно, надрывно заорал. «А-а-а-а-а-а-а-а». Девушка не выдержала, крепко схватив за руку подругу. Нире, как всегда, стояла подобно скале. Да, в ее взгляде на разворачивающуюся картину плескался страх, но эльфийка даже не шелохнулась. «Даже противно», — сморщился наставник, брезгливо рассматривая Давида, которого вырвало. «Все, вор», зрачки которого вернулись откуда-то из-под черепа, уперся ошалевшим, плавающим взглядом в чародея. «Ча-ча-а-а, больно, чародей Эйрил, больно», правая рука парня, кубок из которой ловко подхватил Дункан, ухватила себя за грудь. «Ну, а чего ты хотел?» Крейг хмыкнул, сплюнув на пол, прямо в лужу кровавой блевотины. «Инфаркт, инсульт, в легких сосуды полопались, печень чуть не отказала, кстати, не знаю, что ты там пьешь, вместо вина, брагу на крысином яде. Но, я бы тебе порекомендовал с этой гадостью поскорее завязывать. Ты был буквально в шаге от цирроза печени. Стоять-то можешь? Да нет, какой ты неопределенный и непоследовательный», нахмурился чародей. «Сколько пальцев? 3. Правильно. Следи глазами за большим пальцем моей руки, я сказал, а не за сиськами Тури, поганец. Так, нормально. Стоять можешь? Да, да-да, могу теперь. Тогда хватит висеть. Встань и иди. Кто там следующий?» «Сэр Джори», лицо Дункана было каменным, но глаза как-то странно блестели. «Командор Дункан, я, конечно, МММ», воин настороженно оглядел Крейга, потом бросил взгляд на пошатывающегося из стороны в сторону Давида, прошедшего едва 5 шагов, прежде чем его ноги подкосились, и вор упал задницей на землю. «А он обязателен, я», удивился наставник, после того, как рыцарь Джори на того кивнул. «Вообще не обязателен. Если ты так желаешь хлебать коктейль из всякого дерьма и крови порождения тьмы, без поддержки целителя, вперед. Мне, в принципе, уже безразлично. Чего ждать, я знаю, поэтому мои ученицы не помрут от вашего посвящения. Даже варикоз не заработают». «Сэр Джори», Дункан прикрыл глаза, глубоко вздохнув. На то, что происходило с Давидом, командор смотрел с каким-то жадным интересом, а после слов Крейга о том, что Солана и Нирия не умрут, дернулся, широко распахнув глаза. «Правда», — успокоился мужчина очень быстро, — «я бы, на вашем месте, не стал отказываться от помощи чародея Крейга. Это друг», — внезапно заговорил Давид заплетающимся языком, с трудом повернувшись к рыцарю. «Брат, в смысле, сэр Джори, я, кажется, только что умер раза 2, или 3, да кажется, 3, ты это не выебы не выделывайся, бля, как же мне плохо, ты ложись, отдохни», — как-то, даже с сочувствием посоветовал тому Крейг. «Часа 4 здорового сна и мозги встанут на место». «Да точно, ахуя хорошая мысль», — расфокусированный взгляд вора нашел чародея. «Спасибо, не забуду». С этими словами Давид растянулся на земле, уснув еще в пути. Секунда, и окружающее пространство сотряс громкий, выразительный храп. «Ну так», — наставник с вопросом покосился на рыцаря. «Если честно», — сложил руки на груди сэр Джори, — «я не понимаю, зачем нужны все эти посвящения и испытания. Сначала, в дикие земли нас послали, но это ладно, мы хоть твари проредили, но, там были настоящие ведьмы, теперь эту гадость пить зачем-то нужно, еще и колдун этот». «Ты, сэр Джори», — со словами «будь поаккуратнее», — доброжелательно улыбнулся Крейг. «Ты, вон, при оружии, но я же не зову тебя разбойником и убийцей, правильно, меня ты зря опасаешься. Я санкционированный чародей круга магов Ферилдина, и одно из изучаемых моих направлений магии — целительство, так что, я имею разрешение от церкви на исцеление людей. И поверь, рыцарь, благородные аристократы платят кругу полновесным золотом, чтобы к ним прибыл этот колдун и подержал за ручку. Так что, забудь на время про свое недоверие к магам, и дай мне помочь тебе не умереть». «Сэр Джори», — Солана сама не ожидая заговорила. Ей нравился этот честный рыцарь, а еще девушка очень-очень не хотела, чтобы его беременная жена, о которой мужчина часто рассказывал с такой теплотой и нежной любовью, осталась вдовой. «Чародей Крейг Эйрил — наш с Нирией наставник, он отличный маг, и по рождении косит только в путь», — внезапно поддержал ее Алистер. «А еще он старший сын Банна Эйрила». «Эх», — рыцарь глубоко вздохнул, отстегнул двуручник, что покоился в специальных ножнах, со спины, и бережно уложил оружие на землю. «Не люблю я всю эту магию, как и большинство нормальных людей», — ободряюще улыбнулся воину Крейг. «Поэтому давай сделаем все быстро». «Четверо из четверых», — неверяще прошептала Тури. «Ну, такое же бывало, я прав». Алистер переминался с ноги на ногу, неуверенно посматривая на четверых посапывающих рекрутов, ставших только что полноценными серыми стражами. «Давид и Джори должны были умереть», — напряженно о чем-то думая, произнес Дункан. «Я видел не одно посвящение, их организмы не выдерживали, обоих рвало, оба кашляли кровью, а вот девушки перенесли посвящение легко». «Не сказал бы, что прямо легко», — покачал я лысой башкой, — «но да, они бы выжили, а вот парней мне пришлось вытягивать». «Вы разочарованы, чародей Крейг?» — Дункан перевел задумчивый взгляд на меня. «Получается, что вы зря старались. Оказалось, что ваши ученицы в любом случае бы выжили». «Нет, почему?» — я действительно удивился его вопросу. «Сегодня выжили два бойца, которые в будущем будут сражаться с моровой поганью. Теперь у них есть шанс доблестно погибнуть, защищая человечество, а не бездарно сдохнуть, захлебнувшись в блевотине». «Умереть и умереть», — Алистер кисло улыбнулся. «Не очень богатый выбор. Плохо, если ты не готов умереть за человечество. Умирать-то все равно придется», — безразлично пожимаю плечами. «Сдохнуть трусливо, забившись в норку, или бездарно умереть от яда. По мне, так быть убитым в бою, защищая то, что тебе дорого, забрав с собой столько тварей, сколько сможешь, с именем его на устах, с жарким огнем ненависти его к скверне губительных сил. Участь неизмеримо привлекательнее. Лучше только выжить, победив, чтобы продолжать выжигать погонь с лица Тидаса. Ну, слава создателю, я уж думал, у тебя, Крейг, умереть основная мотивация для всего». Алистер сделал вид, что утирает пот со лба. «Чародей Крейг, поправляю стража. Наверное, их нужно перенести в шатер. Алистер, сходи, позови остальных». Дункан в очередной раз оглядел лежащих. «Отличные новости накануне битвы. Уже бегу», — кивнул бывший храмовник, действительно, перейдя сразу на легкий бег. Видимо, ему и самому не терпелось донести до остальных весть о том, что все рекруты живы. «Чародей Эйрил», — бородатый серый страж пристально посмотрел на меня, — «я хотел бы пригласить вас в наш орден». «Нет», — отрицательно качаю головой, криво улыбаясь. «И не просите, командор Дункан. Выслушайте, прошу». Было видно, что стражу было сложно сдерживаться. «Одна из причин нашей малочисленности – высокая смертность при прохождении посвящения. Вы, орден приглашал целителей, да и у нас самих есть чародеи, практикующие это направление, но они не могли помочь. Я не буду спрашивать, что вы сделали, что это была за магия. Мне, по большей части, все равно. Мор дает мне право использовать для победы буквально все». «Дункан, я сознательно опустил его звание», — прямо посмотрев в глаза мужчины. «Я понимаю, что Мор – угроза для всего Тидаса. Я читал хроники, я видел приблизительные цифры потерь, зарегистрированных. Больше чем уверен, Мор забирал в разы больше, чем было зафиксировано в книгах. Я знаю, что окончательно убить архидемона может только серый страж, прошедший посвящение. Только, Дункан, Мор – это не единственная опасность человечеству. Я просто не могу оставить круг. У меня свои планы и своя война, которая шла еще до Мора, даже до моего рождения, и будет идти после нашей победы и даже после моей смерти. У меня свой долг». Серый страж скривился, а Тури разочарованно вздохнула. «Я пришел под Астагар добровольцем», — спокойно продолжаю, ухмыльнувшись, — «и не оставлю ни вас, ни армию, пока мы не покончим с этой поганью. Будете посвящать новых рекрутов, зовите меня, я не откажу. А когда закончится Мор, когда мы победим, отправьте девочек в круг. Я их научу всему, что нужно знать целителю, для того, чтобы ваши новички не умирали. И нет, Дункан, это не запретные знания проклятой магии крови. Просто делиться тем, что умею, я собирался уже после того, как получу ранг старшего чародея, или вообще возглавлю круг магов Фирилдина. Это щедро. Благодарю тебя, чародей Крейг. Орден не менее щедро оплатит твой. Не оскверняй мой слух этим дерьмом, серый страж. У меня аж глаз задергался от злости. Засунь золото себе в задницу, а лучше потрать его на хорошее снаряжение для своих воинов. Если я начну брать деньги с тех, кто умирает за человечество, пусть меня испепелит гнев его. Не беси меня еще больше, чем уже выбесил своими играми в башне. Крейг. Тури укоризненно покачала головой. Я Крейг с самого рождения, рычу, чуть успокаиваясь. Просто, командор Дункан, прекращайте эти игры. Я понимаю, зачем вы все это провернули в круге и не требую извинений. У стражей в Фирилдине шаткое положение, семьи аристократов еще помнят ту старую, некрасивую историю, связанную с вашим орденом. Вы не рискуете злоупотреблять правом призыва, чтобы не разрушить и так натянутые отношения с нашим королевством. Его величество вам благоволит, но кроме монарха есть и другие влиятельные люди, могущие начать ставить стражам палки в колеса. Я даже благодарен, что вы не попытались сейчас затащить меня в орден, наплевав на риски. Мои навыки для серых стражей будут чуть ли не важнее победы в грядущей битве. Еще раз повторяю, я понимаю вас и даже уважаю. В самом деле, на лице Дункана появилось искреннее удивление. Я думал, вы ставите меня чуть ли не на одну ступень с порождениями тьмы. Вы преувеличиваете. Да, мне не понравилось, как вы с Ирвингом поступили с девушками. Но, не могу не согласиться. Отнять у Амеллы и Сурана все, утопить в пучинах ужаса, оставить наедине с отчаянием, а после стать им надеждой, обернуться героем, спасшим их жизни, это отличный план, для того, чтобы обеспечить их лояльность. С Давидом вы провернули то же самое, верно, вынули из петли, думаю, когда тот попался страже и был приговорен. Сэр Джори, ну тут тоже все яснее ясного, у него беременная жена, свой дом, мечты о счастливых детях, и все это может отнять Мор. А еще, честь и долг рыцаря, который обязан первым встречать опасность, защищая простых людей. И нет, я не считаю все это подлостью. Пусть умрут тысячи, чтобы выжили миллионы, командор Дункан. Но эти девочки, вздыхаю, рассматривая безмятежные лица спящих бывших учениц. Знаете, как вам нужно было поступить, чтобы укрепить позиции своего ордена в Фирилдине? Оборвал я тяжелое молчание, продолжив чуть хриплым голосом и сменив тему. Вам нужно было молчать, дать Мору окрепнуть, дать ему вкусить крови, дать людям осознать весь надвигающийся ужас. Победа, к которой бы шло человечество по колено в крови убитых мирных жителей, вот что возвысило бы вас. После победы, серые стражи в Фирилдине имели бы влияние большее, чем церковь и король вместе взятые. Так бы поступил лично я. Это, Тури, потупив взгляд, смотрела на меня с ужасом. Ты представляешь, сколько было бы жертв? Они бы погибли не просто так, а во имя человечества. Печально покачал я головой. Весь Тидас бы вспомнил про опасность Мора, а серые стражи, без которых не убить архидемона, перестали бы быть почти забытой легендой. Рекруты, оружие, доспехи, пожертвования богачей, влияние и репутация. Вы могли бы все это обеспечить своему ордену на ближайшие несколько поколений, командор Дункан. Я бы не смог, мужчина ответил спокойно, но отвел взгляд. Он думал об этом. Думал, но воплотить этот план не хватило воли. Ужасно, очередной комментарий Тури в ужасе, прикрывший рот ладошками. Кажется, наш небольшой роман, только что, был завершен. По крайней мере, теперь она смотрела на меня, как на кровожадного монстра. Ты хуже демона. Я учился у лучших, тихо шепчу я, чтобы они не расслышали, и снова криво улыбаюсь. А теперь, думаю, пора прощаться. Командор Дункан, страж Типти, хорошей ночи. Поговорим, наверное, уже после завтрашнего сражения. Доброй ночи, чародей Эйрил, кивнул мне Дункан. Тури даже не попрощалась. Обидно ли мне было? Нет, я и не рассматривал эту интрижку как что-то серьезное. У девушки просто нет столько черствости, сколько ее накопилось у 300-летнего псайкера, чей лорд полностью оправдывал страшную репутацию инквизиции и старался как следует готовить своих акалитов. Я больше чем уверен, что лорд поступил бы именно так, как я рассказал командору. Возможно, еще циничнее и жестче. Например, позволил бы Мору поглотить Фирилдин, чтобы объединить остальные государства Тидаса перед всеобщей угрозой. А потом, скорее всего, на пепелище, оставшемся после победы, создал бы единую империю людей. После этого, думаю, он занялся бы сначала выкуриванием порождений тьмы с глубинных троп, поиску и уничтожению оставшихся спящих драконов. Когда с этими угрозами было бы покончено, лорд принялся бы за ксеносов. Эльфов, скорее всего, оставил, истребив только далийцев, помог бы гномам закончить жалкое существование их вымирающего народа, прибрав к рукам добычу лириума, а потом, подкопив достаточно сил, начал бы выжигать кунари с лица Тидаса. Не забыл бы он и про андрастианство, внеся необходимые коррективы для соответствия песни света основным догматам имперского культа. Император-создатель однажды находился среди людей, но он является, и всегда был, Богом. Император-создатель – единственный истинный Бог, вне зависимости от любых верований, в которых человек ранее находился. Необходимо очистить еретиков в пламени праведного гнева, опасаться магов, истреблять и ненавидеть мутантов и нелюдей. Каждый человек имеет свое место в божественном порядке императора-создателя. Ну и необходимо без вопросов подчиняться власти имперского правительства. Андрасти из невесты создателя стала бы живой святой, что отдала жизнь за человечество и императора. Золотой город. Он очень хорошо вписывается в описание дворца императора на священной терре, Санктум Империалис, как и золотой трон, на котором он несет свою бесконечную службу во имя существования империума и человечества. Магистры Тивентера, поганые поклонники губительных сил, принесшие в мир порчу варпа. В общем, обычно подобным занимались не инквизиторы, но мы тоже в курсе того, как работают на мирах типа Тидаса, Адептус Министерум. Короче, лорд-инквизитор бы подготовил этот мир к принятию имперского креда. И когда корабли Навис Империалис вышли бы на орбиту планеты, они нашли бы мир, практически готовый упасть в объятия империума человечества. Немного работы экклезиархии, демонстрация силы и мощи империума, и Тидас был бы готов принять назначенного правителя, как и платить десятину, как псайкерами, так и рекрутами в Астромилитарум. Я остановился на полдороге к лагерю магов круга и задрал лицо к небу, с тоской всматриваясь в звезды. Сколько было миров, с которых я рассматривал звездный небосклон, не счесть. Но, почему именно эти звезды кажутся мне такими чуждыми? Тидас он не похож ни на один знакомый мне мир. Он слишком, слишком спокоен и дружелюбен. Все его опасности кажутся такими безобидными. За все годы жизни тут я ни разу по-настоящему не выкладывался на полную, не сражался так, что в материуме смерть холодно дышала в лицо, а из имматериума, из-за черпаемой силы варпа, на свет моей души бесчисленные твари хаоса тянули свои уродливые лапы, грозя вырвать дверку с мясом и разорвать мое я на тысячи лоскутов. Да и варп, тень тут, она странная. Черный город, который видно из любой части тени, и отсутствие света астрономикона, который я не видел, но чувствовал после одной заварушки в компании чешуйчатой трехглазой красотки из Навис Нобилити. Должен был чувствовать, но ничего подобного в тени не ощущалось. Где я? Куда я попал? Цепной меч всем демонам в заднице. Мог ли этот мир быть вообще? Я отогнал эту мысль, которую даже про себя не хотел проговаривать. Нельзя поддаваться. Я должен продолжать верить в человечество и императора. Должен продолжать идти намеченной тропой. Если я не чувствую тепло света астрономика, на это значит только одно: я слишком далеко. Или мои чувства слишком слабы. Или же губительные силы мешают мне. Сомнение, поражение. Поражение, предательство. Я не предам снова. К сожалению, правда в том, что несмотря ни на что я размяк. Еще тогда, когда трусливо сбежал от своего падшего лорда. И здесь, в этой жизни, я остаюсь тем же трусом, который боится запачкать руки. Меня взбесило, что Дункан воспользовался девчонками, одна из которых вообще эльфийка, похожая на богомерзких ксеносов. Взбесило, но ведь подобная практика обычна для той моей жизни. Я и сам так делал, лорд именно так меня и получил в свою свиту, вытащив из задницы, в которую, скорее всего, сам меня и загнал, приобретя не только Акалита, но и его лояльность, а вывело меня из себя то, что ученицы стали мне не безразличны. Я не мог смотреть на них, как на ресурс, который нужно использовать на благо Империума. Даже показать свои возможности стражам я решил, не следуя плану, как это было с исцелением храмовников, а поддавшись страху за жизни этих двух соплюх. «Слабак», — горько прошептал я, задрав лицо к ночному небу. Чужому небу с незнакомыми звездами. Лорд бы смог, а я нет. Как Дункан не смог использовать мор на полную катушку, так и я не могу принять самый действенный, но и самый жестокий план. С другой стороны, лорд пал, а я не дал себя осквернить порчи хаоса. Поэтому, я принесу в этот мир то, что принести должен. Но постараюсь сделать это как можно безболезненнее для Тидаса. Глава 8. Крик, все нормально. Пожилая старшая чародейка с беспокойством бросила взгляд на чрезвычайно хмурого, боевого целителя, как он себя звал временами. Они вдвоем направлялись на военный совет, собираемый королем Кайланом. «Плохой сон», — буркнул лысый мужчина героического телосложения, с силой сжав древко своего посоха. «Вот уж не думала, что тебя может пронять простое сновидение». Или, женщина не продолжила, но оба мага прекрасно поняли, что она хотела сказать. «Не знаю», чародей Крейг продолжал хмуриться, «с мороками тени никогда нельзя сказать точно, что просто сон, что не совсем сон, а что совсем не сон. Твари из-за завесы хитры, их шепот отравляет, а видения, насланные этими ублюдками, ведут к погибели. Видимо, тебе приснилось что-то по-настоящему плохое», отметила чародейка. На вопросительно задранные брови Крейга Винн улыбнулась, словно извиняясь. «Прозвучало, будто ты сам себе об этом напоминаешь. Не хочешь рассказать?» «Нет», лицо мага башни окаменело, а взгляд глаз стал подобен острию копья. «Уверен, я, все же, прожила подольше тебя. Может, помогу советом. Я», камень лица словно дал трещину, показав Винн необычную для этого мужчины растерянность и нерешительность. «Я видел его». «Его?» Чародейка удивилась. С такими интонациями могли говорить разве что о создателе. Он сидел на золотом троне, но вид его был ужасен. Крейг в гневе сжал челюсти. «Это точно был проклятый морок, насланный тварями тени, чтобы пошатнуть мою уверенность, сбить с пути. Или просто плохой сон». Винн улыбнулась, осторожно положив ладонь на предплечье чародея. Вот уж не думала она, что Крейг может так близко к сердцу принять подобное. Да и он никогда не был особо религиозным. «Или просто плохой сон», — отрывисто кивнул мужчина, соглашаясь, «но, если в нем виновна какая-то тварь Ва из-за завесы, то я найду ее и сотру даже из памяти изнанки мира. Пусть для этого мне понадобится валяться в ногах у рыцаря-командора Грегора и первого чародея Ирвинга, ради разрешения войти в тень, но я оторву этой погони все конечности». «КХМ», — чародейка была удивлена, «может, не стоит тебе идти на совет?» «Нет, все нормально», — Крейг отрицательно мотнул головой и с силой выдохнул. «Минутная слабость, ничего более». Лицо мужчины разгладилось, и маска ярости пропала, словно ее и не было. Одна из странных, но вызывающих уважение особенностей Крейга – умение мгновенно переключиться из наполненного эмоциями состояния в холодную, деловую сосредоточенность. «Надеюсь на тебя», – Винн с облегчением вздохнула. Допускать Ульдрида на совет, проводимый его величеством, перед битвой – она не хотела, но сама была не очень компетентна в вопросах боевого чародейства. Не беспомощно, разумеется, но чародейка рассчитывала на Крейга Эйрила, как на мага с опытом в воинском деле. Либертарианец был, конечно, поопытнее, но и молодой чародей уже успел поучаствовать в относительно масштабных сражениях. К тому же, Крейг был более уравновешенным, нежели Ульдрид, даже несмотря на довольно тяжелый, угрюмый характер. Да и с храмовниками у чародея были отношения лучше, чем у самой Винн. Та же преподобная мать, к примеру, весьма приветливо с ним общалась. Чародейка сама была свидетельницей этому. Отряд, с которым выходил чародей Крейг, только вернулся из очередной вылазки в дикие земли, и их встретила прогуливающаяся по лагерю церковница, которую сопровождал мощного телосложения храмовник со шрамом на лице, расплывшийся в удивительно добродушной улыбке при виде чародея. Винн рассчитывала, что отсутствие Ульдрида, которого буквально не переваривало преподобное, и присутствие Крейга позволит не произойти возможным неприятностям с церковью и храмом. Чародейка от всей души надеялась, что плохое настроение мага Ирила не скажется на будущей встрече. А вот и наши чародеи, харизматичный молодой мужчина в доспехе, богато украшенном золотыми узорами, доброжелательно улыбнулся. Длинные волосы золотистого оттенка, голубые глаза, перед магами башни был его величество, Кайлан Тирин, король Фирилдина. «Ваше величество», — хором произнесли маги, склонившись перед монархом. «Не стоит, чародей». Взмахом руки монарх приказал им выпрямиться. «Рад, что вы с нами, старшая чародейка Винн, чародей Крейг. Я благодарен башне, что нам прислали аж сразу двух целителей высокого уровня. А ты, Крейг Эйрил, еще и прекрасный воин, как мне рассказывали. Жаль, что я не мог присоединиться к вам в вылазках. Благодарю вас, ваше величество», — Крейг улыбнулся, словно на его лице разверзся овраг. «Как и всегда, не расстраивайтесь, вы немного и потеряли. Грязь, мелкие стычки. Простите мою вольность, но это все не королевский масштаб. Ха-ха-ха». Король Кайлан от души рассмеялся, хлопнув себя по нагруднику. «Действительно, если посмотреть с этой стороны, то мне становится легче. Ну ничего, сегодня масштаб будет соответствующий. Думаю, ты, как и я, предвкушаешь славное сражение. Защищать человечество от поганых тварей и демонов – священный долг каждого верного сына или дочери его, клинком и магией, до последней капли крови. Невзирая ни на что, торжественно кивнул чародей, а Вин заметила полное одобрение взгляд преподобной матери. «Кажется, все идет неплохо. Замечательные слова, чародей». Глаза короля ярко вспыхнули. «А что ты думаешь об объединении армии Ферилдина и Орле в предстоящей битве?» «Объединение? Простите, ваше величество, я не слышал, что Орле отправил нам военную помощь». Чародейка заметила, как Тейрн Лагейн, также присутствующий на совете, сморщился в недовольстве. Целительница знала его в лицо, она как-то была в Тейрнстве, для исцеления двух десятков слуг, Лагейна Мактира. Сложно не знать военачальника в лагере его же армии. Хоть эта армия и носит гордое название королевской, но все в курсе, кто главный стратег Ферилдина. «Крейг, будь осторожнее», — взмолилась Вин про себя. «Плохие отношения с могущественным Мактиром, чья дочь, к тому же, в данный момент, королева страны, не нужны ни башне, ни самому Эйрилу. Нет никакой военной помощи», — покачал головой король, бросив укоряющий взгляд на Лагейна. «Просто хочу узнать твое мнение». «Умозрительно, Хаем», чародей задумался на пару секунд. «Как сын Банна Эйрила, что вместе с вашим отцом, королем Мериком, пинками гнал орлесианцев через перевалы Морозных гор», на этих словах Мактир не смог сдержать улыбки. «Я с отвращением могу даже представить, как сапоги и копыта армии Орлея топчут земли Ферилдина». Его величество тихо вздохнул, воздвигнув очи к небу. Преподобная мать слегка нахмурила брови. А вот Лагейн растянул улыбку практически в торжествующем оскале. «Ну за чаеем?» Исступленно простонала про себя Вин. Еще и преподобной явно не понравилась риторика по отношению к Орлею. «Но, у нас тут мор, ваше величество», — вздохнул Крейг, кинув взгляд на командора Серых Стражей. «Это угроза не только Ферилдину, но и Орлею, Антиве, Вольной Марке, Тевентеру, всему миру, всему человечеству, всем расам и народам. Порождением плевать на то, кто мы и где мы родились. Они хотят пожрать весь Тидас, невзирая на флаги и границы. Поэтому, чисто умозрительно, если рядом со мной, в строй, встанет орлесианец, то я буду смотреть на него, как на брата по оружию, что пришел помочь защитить человечество от общего врага. Потому что, для любого рожденного под этим небом, нет ничего более важного, чем помочь Тидасу избавиться от скверны порождений тьмы. Естественно, если этот орлесианец не захочет уходить с земель Ферилдина после нашей победы. Чародей замолчал, словно раздумывая. Взгляды, что короля, что преподобной, стали теплее. Даже Лагейн Мактир смотрел с интересом, хоть и морщился на словах про братьев по оружию. Если этот орлесианец не уйдет, если он окажется подлым захватчиком, желающим ударить в спину Ферилдина в сложный момент, то я повторю подвиг моего отца. Доведу пинками жителя чужого королевства до границы Морозных гор под командованием Кайлана Тирина. Ну как минимум попытаюсь. Пара секунд тишины разбились об хохот. Теперь смеялись и король, и Тейрн Лагейн. Даже преподобная, что была Ферилдинкой, позволила себе легкую улыбку краешками губ. «Мне не нравится думать об Орлее на землях Ферилдина, но мне понятен твой образ мыслей, юноша», — заговорил, отсмеявшись Лагейн Мактир. «Кайлан, а почему ты не предполагаешь возможности предательства со стороны тех, кто держал Ферилдин в рабстве? Потому что, я считаю, что нашу вражду с Орлеем пора бы оставить в прошлом», — Лагейн, грустно усмехнувшись, покачал головой король. «Но, давайте закончим с шутками. Впереди нас ждет сражение, к которому нельзя относиться легкомысленно». Вин согласно покачала головой, вместе с большинством собравшихся, и незаметно выдохнула. У Крейга получилось выйти из сложной ситуации, не испортив отношения ни с кем из сильных мира сего. «Нельзя, говоришь, относиться легкомысленно?» Я смотрел на нашего короля с тщательно скрываемым скепсисом. «А вот Тейрн Лагейн ни скепсиса не прятал, ни слов «ты что, идиот?» крупными буквами написанными на его лице. «Не могу сказать, что возглавляющий атаку, король, это обязательно плохо. Но, варт побери, идущий в бой первым правитель страны, случай исключительный, призванный вселить в подданных уверенность и отвагу. Есть, конечно, исключения. Например, когда правитель – великий воин. Но у нас не тот случай. Кайлана в народе уважали, и на этом, как бы, все. Никаких поражающих воображения навыков или сверхчеловеческих сил у него не было. Да и в целом, план, на мой взгляд, сомнительный, что я и не преминул высказать. «План абсурден», — спокойно произнес я, прямо глянув на короля, «нежизнеспособен и полностью нереален по части реализации. Ваше Величество, вы говорили, что нам нужно быть серьезнее, а после показали это. Без сомнения, штабиста, что придумал подобное, следует повесить, но, думаю, пора обсудить нормальный план сражения. Знаете, вот бывает такое, когда после разрыва поблизости особо шумного снаряда, наступает тишина, либо вследствие контузии, но тогда тишина звонкая, словно после удара молотом по гигантскому колоколу, либо из-за шока необстрелянных солдат, которые за одно мгновение поняли, насколько опасно находиться на линии фронта. Сейчас, все собравшиеся таращились на меня, словно на сумасшедшего. Естественно, ведь каждый, включая меня, знал о том, что этот план рожден его величеством. И нет, я не собирался идти на плаху перед сражением. Исходя из того, что я знал о Кайлане, тот не прикажет срубить мне голову сразу. Объяснись, чародей, король, как я и думал, выглядел совершенно нерадостным, но и гнев сдерживал. Он молод, но перспективен. Это видно даже сейчас. Для человека, чья власть близка к абсолютной, суметь задавить гонор и дать шанс высказаться оппоненту, дорогого стоит. Монарху требуется всего лишь повзрослеть, набраться опыта. Общая концепция не вызывает нареканий, я ткнул пальцем в руины Астагара на карте. Тут, действительно, самый узкий проход, что позволит части армии, что исполняет роль приманки, стоять максимально долго, под натиском порождений. Удар основных сил под командованием Тейрналагейна тоже выглядит логичным и верным решением, при условии, что количество противника, о котором сообщили стражи, соответствует истине и наших солдат хватит на истребление врага. По этой части нет ни вопросов, ни нареканий, кроме отсутствия планов отхода, на случай поражения. Поражения не будет, король сжал челюсти, гневно сверкнув глазами. За нашими спинами Фирилдин. Мы не можем позволить порождениям пройти Астагар. Даже ценой собственных жизней мы остановим скверну. Будь против нас армия простых людей, эльфов, гномов или кунари, я бы мог согласиться. Но, в случае нашего поражения, даже если мы уничтожим большую часть врага, Фирилдин от гибели армии теряет больше, нежели Архидемон. Твари весьма быстро восстанавливают численность, люди же так не могут. В случае, если сегодня наши армии уничтожат друг друга, то уже через год, к Фирилдину будет подходить новая орда, никак не меньше, если не больше. Но, встречать ее будет нехорошо тренированная элита, а желторотые новобранцы. Этого не случится, Кайлан твердо и хмуро смотрел на меня уже с откровенной агрессией. Серые стражи убьют архидемона. Какие серые стражи? Я был спокоен и собран, не позволяя ни одной эмоции прорваться на лицо. Все серые стражи, как и вы, погибнут здесь. Я повторно ткнул пальцем в изображение Астагара на карте, вместе с элитой воинов Фирилдина. Именно то, что придумал штаб для части армии, исполняющей роль приманки, и вызывает в моей голове мысли о шуточности этого плана. Поделись своими мыслями и с нами, маг, спокойно, но с едва заметной тенью одобрения в глазах произнес Лагвин. Начнем с того, что мы, неизвестно для чего, собираемся покинуть хорошие позиции в самом узком месте и броситься навстречу порождениям. Это абсурд. Логично и верно, с точки зрения как общей стратегии, так и тактической необходимости, стоять здесь, перемалывая наступающего противника, использующего единую для всех порождений тактику, навалиться огромной ордой. Твари будут умирать десятками и сотнями, сталкиваясь со строем тяжелых пехотинцев с башенными щитами, за которыми необходимо расположить копейщиков. Им будет легко работать из-за спин товарищей, поднимая на копья часть наступающих. Второй линией должны стоять воины пепла, мобари обучены сражаться из-под руки товарищей своих хозяев, роняя и затаскивая под строй врага. Достаточно на пару секунд приподнять щит, и псина схватит урода за ногу. Их партнеры, псари, будут рады и счастливы резать потерявших равновесие ублюдков. А вот за воинами пепла уже стоит поставить длинные пики. Парни прекрасно колют и из третьего ряда. Смотрю на слушателей. Вроде, никто особо не против моих умностей. По крайней мере, Лагейн смотрит внимательно, король не пытается дать в морду, да и остальные не стремятся перебить. Касательно воинов пепла, это будет лучшее решение, нежели отправить мобари, не просто псов, но боевых товарищей наших солдат, на убой. Если натравить собак на порождение тьмы первыми, как при текущем плане, тех ждет неизбежная гибель. Твари не испугаются, не дрогнут, а просто, потеряв несколько десятков, может сотню, перебьют псов, не носящих никакой брони. Это будет потеря, что неизбежно деморализует псарей, которые утеряют друзей и боевых товарищей, да и сражаться, как привыкли, они уже не смогут. Пара воинов пепла, что сопровождала монарха, стояли неприступными статуями, но их лица чуть разгладились. Своих мабари псари любят, как и любые владельцы своего обожаемого питомца. А уж если эту любовь помножить на уважение и доверие к собаке, как к боевому товарищу. Далее, если мы будем стоять таким образом, то время от времени нужно будет делать несколько шагов назад, чтобы порождения не могли перепрыгнуть строй щитов, взобравшись на груду тел своих соплеменников. Лучников следует расположить на возвышенностях, а не сразу за строем солдат с оружием ближнего боя. Работать они будут должны не по линии сшитки, дабы не разить товарищей, а постоянно прореживать набегающие волны. В случае обнаружения агро, он становится приоритетной целью. За третьей линией длинных пик следует расположить цепь рыцарей храма и серых стражей. Храмовников, благодаря щедрости преподобной матери, у нас достаточно, чтобы те смогли или вообще разрушать, или сильно ослаблять атаки порождения эмиссаров. Я с ними дрался, их магия далека от искусности настоящего боевого чародея. Благодарно киваю жрице, с лица которой уже сошло удивление, уступив место вниманию. Вряд ли женщина что-то понимала в воинских вопросах, но она часто бросала взгляды на знакомого мне рыцаря-капитана, сопровождающего ее. Тот, кстати, мне одобрительно улыбнулся. Немного напрягало какое-то веселье в глубине его взгляда, как, кстати, и во взгляде Лагейна Мактира, но да и ладно. Серые стражи, как и лучники с чародеями армии заграждения, должны будут оперативно реагировать на агров, когда те появятся. Крикуны остаются только на серых, лучники в них не попадут, а маги могут накрыть огнем своих. Кроме того, в зону ответственности чародеев необходимо поставить противостояние огню осадных орудий порождений. Их немного, они примитивные, но никто не хочет, чтобы ему на голову упал либо булыжник, либо шар горящей субстанции. Поэтому, снаряды необходимо, по возможности, сбивать с траектории огненными шарами. Кстати, наши осадные орудия, пользуясь преимуществом расположения на высоте развалин Настагара, должны выбивать вражеские катапульты и требушеты в первую очередь. Только после подавления вражеских орудий в зоне поражения, следует менять приоритеты на скопление элитных противников, агров, эмиссаров, крикунов, если такие будут замечены. Я на пару секунд замолчал, обдумывая сложившийся план. Да, я небольшой стратег, я псайкер, но, за годы службы в 27-м Бримлокском, немного нахватался. План, разумеется, не блещет гениальностью, но как по мне, много лучше того убожества «побежим и все умрем», которое предложил Кайлан. Благодаря узости защищаемой нами зоны, у нас останется небольшой резерв. Стоит, как проводить ротацию солдат, держащих оборону, так и выделить его часть на охрану наших осадных орудий и расстановку дозоров на подконтрольной нам территории. У нас есть храмовники, которых нету тварей, но порождения тьмы могут рыть ходы под землей. Было бы крайне досадно, если нам в спину ударит диверсионный отряд. Даже, наверное, будет хорошо держать сильный, но небольшой отряд быстрого реагирования для устранения подобных неприятных неожиданностей. Подводя итоги, при таком раскладе, мы не только сможем дольше продержаться, давая время войску Тейрналагайна Мактира ударить в самый благоприятный момент, но и не рискуем потерять абсолютно всех стражей, которые необходимы для окончательного уничтожения архидемона. Кроме того, армия заграждения имеет все шансы хоть и не истребить армию врагов человечества, но нанести значительный урон. П.С. Чародей Крейг Эйрил закончил. На десяток секунд, вокруг стола с картой установилась тишина. Король хмурился, преподобная, после утвердительного кивка своего сопровождающего, держала на лице удовлетворенно солидарную мину. Командор серых стражей задумчиво одобрительно кивал каким-то своим мыслям. Ярче всех смотрелся главный стратег Ферилдина. Тейрн Лагейн не стеснялся демонстрировать широкую, одобрительную улыбку. У Банна Ирила родился прекрасный щенок, рискующий вырасти в матерого пса, одобрительно и солидно покивал головой командующей армией. «Ну что, Кайлан, поговорим теперь о нормальном плане сражения, отбросив этот шуточный, у нас действительно не так много времени до начала основного действа». Глава 9. Битва. Сражение. мясорубка, обыденность. Бросивший братьев и сестер своих в сражении, равен врагу, рявкнул я, ударив плетью фульминации в спину двоим убегающим в страхе воинам, отчего те вспыхнули как факелы и рухнули в грязь, как подкошенные. Больше не было осуждающих взглядов, потому что трусы, покидающие строй, предатели, помогающие порождениям тьмы, сегодня погибло много добрых воинов, которых бросили без помощи и поддержки подобные слабовольные никчемные ублюдки. Мы, люди, хоть к слабости склонны, но ставшие воинами, слова летания силы вырывались сами. Слабость здесь, смерть, но мы сокрушим слабость всей силой своей гордости.